Репетиция. В тот день Мэгги собралась на реку проверить, все ли в порядке, чтобы в последнюю минуту 3-го числа не произошло никаких неожиданностей. Она хотела убедиться, что по пути не ведется никаких дорожных работ, не будет никаких объездов и прочего. Она предусмотрительно надела темные очки и шарф, дабы никто не запомнил ее. Лучше бы, конечно, для таких дел иметь менее известную в городе физиономию. После смерти Хейзел она часто выступала в передаче «С добрым утром, Алабама», предлагая выгодные условия людям, желающим продать дом. И теперь молодежь, которая не знала ее как бывшую мисс Алабаму, узнавала ее как риэлтора из телевизора. Вот она, ирония судьбы. Поначалу жаждешь известности, а в конце эта известность выходит тебе боком. К счастью, Мэгги точно знала, куда ехать. Именно сюда папа ездил рыбачить, и, насколько она помнит, это идеальное место для намеченной цели. Она вела машину и поглядывала в лежащий на пассажирском сиденье листок. Что взять с собой на реку? Первое. Груз на лодыжке. Второе. Клей. Третье. Лодку и весло. Четвертое. Инструкцию к лодке. Пятое. Очки для чтения. Шестое. Дешевые наручные часы. У нее было с собой все, кроме часов. Прыгать в воду в дорогих часах она не собиралась, однако нужно было засечь время, чтобы клей схватился. На следующей неделе пойдет в универмаг и купит Тимекс, а утром 3-го положит свои хорошие часы в конверт для Люб, уборщицы, вместе с платой за неделю. Она хотела хорошо попрощаться с Люб, что весьма затруднительно, когда ты не знаешь гватемальского языка. Но решила, что золотые часы заменят слова благодарности на любом наречии. Она адресовала письмо тому, кого это может касаться, а не Люб именно, потому что Люб не читает и не говорит по-английски, но ей так всегда хочется вас порадовать. С чем бы к ней ни обращались, она всегда отвечала «да», единственное знакомое ей слово. К сожалению, домработница из нее не ахти. Переколотила почти всю посуду и кончилось тем, что Мэгги в основном делала всю уборку сама. Но Люб была такой милой, что Мэгги не хватало духу ее уволить. Мэгги много лет не ездила этой дорогой и удивилась, увидев, что вокруг повырастало много типовых построек фирмы «Дома Джима Уолтера». Но в остальном район почти не изменился. На крышах немногочисленных амбаров до сих пор виднелись выцветшие надписи «Посмотрите на Рок-Сити». Она ехала уже добрых полчаса и, наконец, через 10 минут после старого лагеря рыболовов Рейфорда свернула на искомую красноватого цвета просеку и медленно повела машину к просвету среди деревьев. Шоссе место это было совершенно незаметно. Мэгги вылезла из машины и переобулась. Тропинка, ведущая к реке, хотя заросла травой, все же просматривалась. Шла на минуты 3. Дольше, чем ей помнилось. Хорошо, что эта часть реки осталась такой же заброшенной и безлюдной, как прежде, и несколько пивных банок, валяющихся на берегу, были древними и ржавыми. Вряд ли кто-то в наши дни пьет шлиц или Пабст Блю Риббон. Мэгги поняла, что придется сделать 2 ходки от машины — за грузом для ног, а потом за лодкой. Сегодня она просто проверит все и осмотрится, а в следующий приезд спрячет реквизит в кустах. Придумать план было довольно трудно, но организовать материально-техническое обеспечение оказалось, как ни странно, еще труднее. 3 ноября она не могла просто приехать к реке и бросить машину на произвол судьбы, ведь Мэгги несла за нее ответственность перед фирмой. Не дай бог, кто-то ее попортит или украдет. Записку оставить с указанием, где машина, тоже нельзя. Тогда наверняка начнут искать тело, а вот этого Мэгги как раз хотела избежать. Автобусы сюда не ходят, пешком не добраться. В общем, выход только один — взять такси. Хотя последний раз, когда она вызывала такси, машина опоздала на час. Придется надеяться на лучшее. Но это еще не все. Теперь нужно решить, куда звонить. В городское такси, желтое такси или такси для ветеранов. Звонить надо из телефона автомата, чтобы звонок не отобразился на ее телефонных счетах. Итак, закажет такси за несколько дней, назовется фальшивым именем и сядет в машину в квартале от дома. Подумав, Мэгги сообразила, что безопасней вызвать какого-нибудь частного таксиста. Такие возят пассажиров на собственных машинах. Обычную машину никто не запомнит. Как все сложно. Каждую мелочь приходится учитывать. Вернувшись домой, Мэгги просмотрела почту. Сплошная реклама и очередная листовка общества пенсионеров Willow Lakes. Но прежде чем выбросить листовку, она скользнула по ней взглядом и обрадовалась. Большими буквами поверху шла надпись: «Одни сползают в пенсионный возраст, другие прыгают в него». Если это не знак небес, что она поступает верно, то что же тогда считать знаком? Расправляясь перед телевизором с очередным готовым обедом из морозилки, она поняла, что нет надобности покупать часы. Она просто возьмет свой таймер в виде куриного яйца с петушиной головой. Несколько часов до вечера она потратила на упаковку вещей для театра и армии спасения, и только закончив сии труды, вдруг сообразила, что Нарик уже нужно одеться во что-то приличное. Ройса, значит, в мешках по новой. В конце концов, она выудила красивый бирюзовый костюм и положила его рядом с таймером-петухом. В 2 часа ночи Мэгги вдруг села в кровати. Ну надо же! О чем она думает? Прыгать в реку в дорогом костюме! Жители Алабамы серьезно подходят к рыбалке. Они не пойдут ловить рыбу в шитом на заказ наряде, и если ее кто-нибудь заметит, непременно заподозрит неладное. Надо быть осмотрительней. Чтобы сбить со следа, требуется маскировочный костюм. После часа изнурительных раздумий Мэгги посетила просто блестящая идея. Как все-таки хорошо, что она в свое время столько смотрела шоу «Английская мистерия» Агаты Кристи. Наутро перед работой она пробежалась по спортивным магазинам в поисках подходящей мужской футболки или фуфайки. В мире спортсмена ей повезло. Там была целая россыпь футболок рыболовной тематики. «Рыбачу по желанию, работаю по необходимости». «Реальные пацаны едят форель». «Девчонки меня гонят, зато рыба боится». «Поцелуй меня в селедку». Мэгги не знала, какую выбрать, и ходила между рядами, пока на последней вешалке не наткнулась на нужную одежку. Настолько кричащую, настолько безвкусную, что ни один знакомый не заподозрит, что она позволит себе умереть в футболке с надписью «Рыбаки это делают большой палкой». Она взяла размер XXL. Теперь надо умудриться заплатить за нее так, чтобы никто не заметил. Но Мэгги и тут нашла выход. Сунула футболку между футболками «Женщины тоже рыбачат, смирись». Девушка на кассе рассматривать ничего не стала. Мэгги пришлось признать, что бывают моменты, когда хочется, чтобы деньги принимал автомат, а не человек. На полпути к выходу до нее вдруг еще кое-что дошло. Во что, интересно, она обуется? Не в городские же туфли. Может, купить пару дешевых шлепок? Нет, там камней полно, поскользнешься, пока спускаться будешь. Она развернулась и направилась вглубь магазина. Купит большие мужские ботинки. Вот как она поступит. Отличная маскировка. Любого следопыта собьет, коли обнаружит ее следы. А вот, оказывается, какая она мудрая. Просто удивительно, как она раньше этого за собой не замечала. Впрочем, детективные истории про Нэнси Дрю ей всегда нравились. Теперь, конечно, поздновато, но, может, ей стоило выбрать профессию детектива? Она бы стала неплохим специалистом, не требуя-то работа бумажной волокиты.